психолог, психологу психолог. Садитесь. Она вечно хотела, чтоб уделял ей все время. Ходил с ней по магазинам, мне что, нечего делать? Ну, без общих интересов не бывает отношений. Как без общих мы по вечерам играли в PlayStation. Мы мало уделяли времени. Она же не беременна и года не прошло, а хочет познакомить с предками. Для пар это нормально. Это что, прикол? Она копается в моем айфоне чаще, чем в своем. Я водил ее в Макдак, скажи, чем не ресторан. Ты же говорил, внимание, куда важней бабла. Ну давайте лучше на вы. Давай-ка лучше заткнись, мне не надо твоих советов. Не учи меня, как мне жить. Я уже встречал таких, парень, поумерь свой пыл. Я хочу тебе помочь, мы же не враги. Спорим, в моем возрасте ты был закомплексованным. Какой нормальный человек станешь школьным психологом? Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, но он не знает, что такое флекс. Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп супримы. Он не знает, что такое стресс. Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, но он не знает, что такое флекс. Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп супримы. Он не знает, что такое стресс. После меня нужен психологу психолог, психологу психолог, психологу психолог. А вот сюда на кушетку проходите. Психологу психолог, психологу психолог, психологу психолог. Ну рассказывайте. Он не ценил меня и не обращал внимания. Зайти поесть в Макдональдс — это не свидание. Ты говорила ему это? Но ведь он не маленький. Обсуждай проблемы, они сами не решаются. Он типа стильный, но на деле это закидон. И в таких типа модных шмотках у нас ходит по району. То есть проблема только в нем? Что это за намеки? Мне вам что ли объяснять? Кому? Ну кто из нас психолог? Я к нему и так, и так. Ну а он? А он мудак. Вы же с ним поговорили, вы должны все понимать. А я прошу без выражений. Не надо оскорблять. То есть вы заодно с этим козлом? Понятно, я пошла. Подожди, выход есть, присядь. Куда ты полетела? Вы мне не отец, что приказывать, что делать. Вы прямо как он, я обойдусь и без помощи. Ну какой нормальный человек станет школьным психологом? Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, но он не знает, что такое флекс. Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп супримы. Он не знает, что такое стресс. Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, но он не знает, что такое флекс. Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп супримы. Он не знает, что такое стресс. После меня нужен психолог.